Нет, нашего шефа Давид зовут. Такой шашлык делает, вместе с пальцами съесть можно. Армен подхватил меня под руку. Пошли, дорогой, друг Гагика мне вдвойне друг. Куда пойдем? Я внезапно развеселился. Стало даже интересно, сумеет ли Армен переплюнуть брата в попытках мне угодить, когда узнает, кто я. В ресторан, конечно, Армен даже удивился моей недогадливости. Давид сейчас дорогого гостя накормит, а в это время 210-й освободится, и управляющий выразительно посмотрел на портье. Да, но его хотел председатель конференции. Управляющий сдвинул густые брови, и портье, вздохнув, согласно кивнул. Да, 210-й освобождается ровно через час. Что же ты молчал? Я в свою очередь посмотрел на портье с укоризненной улыбкой. Сказал бы, что через час номер освобождается, и никаких проблем и конфликтов бы не случилось. Я полагал, что номер нужен вам немедленно, выкрутился портье. А прямо сейчас свободных номеров нет. Вы же не сказали, что готовы немного подождать, добавил он не менее укоризненно. Молодец, это не он лоханулся, это клиент-дебил и не уточнил своих намерений. Теперь, когда это недоразумение разрешено, может быть, вы забронируете за мной номер, пока его кто-нибудь не занял. Намекнул я портье на то, что застолья с управляющими могут длиться гораздо дольше, чем час и кто-кто, а он должен это понимать. Да-да, конечно, портье начал быстро заполнять бумаги, а я в это время выслушивал, как именно меня будет кормить Давид, потому что друг Гагика Давиду трижды друг. Я после такого приема в свою одежду влезу, задал я вполне резонный на мой взгляд вопрос. Конечно, дорогой, я тебя с такой девушкой познакомлю, что, не переживай, лишние килограммы с тебя мигом слетят. Не понял, меня что, сейчас жирным назвали? Я невольно провел рукой по своему плоскому животу, плотному от в меру накачанных мышц. Прошу приложить сюда ладонь для идентификации личности. Портье оторвался от заполнения бумаг и протянул мне идентификатор. Вот оно, сейчас. Я приложил ладонь к пластине и, после того, как она мне подмигнула зеленым огоньком, отнял руку. Портье на мои действия никак не реагировал. Он смотрел на высветившееся имя, приоткрыв рот. При этом на меня он тоже не смотрел. Помощник, видя не совсем адекватную реакцию шефа, сунулся к монитору идентификатора и тоже завис. Армен заподозрил неладное. Он нахмурился, открыл проход за стойку и, отодвинув помощника, который все еще не реагировал на внешние раздражители, уставился на экран. После этого он медленно перевел взгляд на меня. Потом опять посмотрел на экран, и снова на меня. Видимо, искал соответствие имени, которое продолжало радовать их взгляды с монитора идентификатора с моим внешним видом. Так, давайте сначала, поняв, что они еще долго так будут стоять, произнес я. Меня зовут Константин Керн. Совсем недавно я приобрел этот отель со всеми другими в сети «Зимняя роза». Сюда я приехал по делам и мне нужен мой номер, который, как мне известно, закреплен в каждом отеле сети для семьи. Да-да, конечно, портье первым отошел от шока и принялся суетиться. Что же вы сразу не представились? Тогда всего этого недоразумения точно не случилось бы и вы бы уже наслаждались заслуженным отдыхом. Он торжественно с придыханием выложил на стойку ключ. Номер, закрепленный за семьей, 501. В нем есть великолепная веранда с просто потрясающим видом на море. Ну, вот и отлично, я взял ключ и подхватил сумку. Армен Абаджанович, проводи меня до номера. Дорогой, не удержавшись, добавил я. Когда управляющий прошел со мной к лифту очень прямо с видом сомнамбулы, я повернулся к нему. Давайте сразу договоримся, мне не нужно никаких сомнительных развлечений. Ни девочек, ни посещения запрещенных заведений и даже стриптиз меня не интересует. Я здесь действительно по делам, и да, девушка у меня своя есть. Ты все понял? Он скованно кивнул, потом встрепенулся и удивленно посмотрел на меня. Как своя девушка есть? Вы что, Константин Витальевич, приехали на курорт со своей собственной девушкой? Отвернувшись в сторону, он тихо, видимо, чтобы я не услышал, пробормотал. Какое кощунство, я же в ответ на это смог только глаза закатить. Похоже, начинается, и я только что выпустил джина из бутылки. Да, на сегодняшнюю дегустацию вин я не иду, добавил я, и получил в ответ такой взгляд, который впитал в себя всю скорбь за такого грешника, которого непонятно, как еще земля носит. В общем, меня ждет ад, и Армен сделает все от него зависящее, чтобы защитить своего непутевого хозяина от такой страшной кары небесной. Глава 5. Ундина, это были верфи, с которых сходили штучные и очень дорогие яхты. Очень дорогие, кошмарно дорогие прогулочные яхты для беспечных детишек крупных, сильных и более чем состоятельных кланов. Например, как мне рассказал водитель, которого Ира послала за мной, у Ушаковых была одна такая, а вот у Стояновых нет, и это, несмотря на то, что это они делают подобные игрушки. Не по карману производителям подобная яхточка. Обо всем этом он говорил с большой гордостью и явным удовольствием. У нас, кстати, тоже подобной яхты не было, а у Вольфа была. И когда он сообщил, что мы всей дружной толпой поедем ненадолго, на недельку-другую, в путешествие по морю, то имел в виду путешествие именно на такой яхте. Правда, это произойдет не раньше, чем дети родятся, и, если все пройдет хорошо, и они будут благосклонно относиться к кормилице и нянькам. Документами он займется сам, потому что я опять все забуду, и отказ не принимается, даже, если меня придется за ноги тащить. Кто эти мы, он также не уточнил, и хорошо, что вообще предупредил, а то с него бы сталось прийти ко мне домой и действительно вытащить в чем есть, чтобы загрузить в машину и увезти с криками. Ты опять все забыл. Ну что ты, Керн, за человека-то такой. В Эллинге стояла яхта. Она была уже почти готова, а проблема находилась в матрице, сделанной для регулировки двигателя на стадии сборки. Так, по крайней мере, мне сообщила Ира. Чья это красавица? Я кивнул на изящную яхту, которая вот с такого ракурса вовсе не выглядела дорогой игрушкой, а смотрелась огромной и внушительной. Моя, Ирина провела рукой по борту. Я решила, что первая заложенная здесь яхта, как только утрясутся все юридические детали, будет принадлежать мне. Тем более, что все сотрудники просто переписали договоры и теперь работают на меня. А где все? Я огляделся по сторонам, но не увидел никого, похожего на работника. Они в неплановом отпуске. Ира вздохнула. Видишь ли, маги, следящие за соответствием магической составляющей процесса, были магами клана, а они работают не на предприятии, а непосредственно на клан. Просто кто-то высказывает свои предпочтения, и его отправляют туда, где он, по собственному мнению, принесет больше пользы. Когда Ундина перешла Леймановым, все маги клана Стояновых ушли. Хорошо, что есть матрицы. Плохо, что их давно не обслуживали, а при строительстве яхты прерывать процесс и переделывать уже настроенное не рекомендуется. Иначе вся работа пойдет на смарку. А саму матрицу нельзя было прислать, чтобы настроить? Спросил я, начиная двигаться вокруг яхты. Нет, она быстро догнала меня и теперь шла рядом. Настройка вообще только комплектом идет, причем у вас в лабораториях, и расслабо улыбнулась. А зачем тогда я здесь? Я остановился и посмотрел на нее. Я так сильно хотела тебя увидеть, что придумала эту историю, всплеснула руками Ира. Правда? Я говорил серьезно, продолжая смотреть на нее. Нет, Керн, мне не нужно, чтобы ты настраивал матрицу, это надо уметь делать, и я сомневаюсь, что тебе известны нюансы, да я не знал, что такое Ундина до сегодняшнего дня. Мне нужно, чтобы ты исправил небольшой сбой в матрице, а это может любой водник сделать, это как временную заплатку налепить. И нет, просто прислать ее было нельзя, матрица уже активирована и уносить ее куда-то дальше, чем на километр от строящейся яхты нельзя. Прервется связь и цикл прервется. Самое обидное, что сбой произошел уже после того, как запустили процесс, который невозможно остановить, и жалобно посмотрела на меня. Ты же возьмешься? Нет, я просто так прилетел, чтобы с Арменом, братом Гагика, познакомиться, младшим. Ну, хорошо, давай попробуем. Я еще раз огляделся по сторонам. А, чтобы делать внутреннюю отделку, тоже артефакт нужен? Так все уже сделано. Осталось-то совсем немного, и яхту можно на воду спускать, раздосадованно ответила Ирина. Кстати, хочешь покажу, как все получилось? Это здорово, мне очень нравится. И она схватила меня за руку и потащила куда-то в сторону, видимо, туда, откуда можно забраться на борт. Она так торопилась, а я так остро чувствовал прикосновение теплой кожи ее ладони, что мы оба едва сумели среагировать. Когда Ира оступилась, забираясь по высокой лестнице на борт, она громко вскрикнула, а я практически в самый последний момент обхватил ее за талию, быстро втащив наверх, чтобы не начинать наш подъем заново. Оказавшись на палубе, я не спешил отпускать девушку, а лишь еще крепче прижал ее к себе, глядя на Ирину личико сверху вниз. Ей было неудобно, чтобы посмотреть на меня, приходилось сильно запрокидывать голову, но вот именно сейчас на ее комфорт мне было наплевать. «Костя», я моргнул и отпустил ее. «Твою мать, Лейманова, ты что специально это делаешь?» Я провел рукой по лицу, сожалея, что поблизости нет воды, желательно ледяной. «Что я делаю специально?» Она недоуменно смотрела на меня. «Ничего», буркнул я. «Ты не делаешь ничего, и ради всех святых, продолжай ничего не делать, или я за себя не ручаюсь». Не знаю, поняла ли она из моей не слишком связной речи хоть что-нибудь, но мне опять-таки было на это слегка наплевать. «Пошли уже отделку посмотрим, да покажешь мне проблему». Внутри яхта была отделана преимущественно деревом, что делало обстановку очень уютной и в какой-то мере романтичной. Так и виделось, как на этом диване ночью посреди моря сидят двое при свете точечных, имитирующих свечи светильников. «Да что со мной такое?» Я помотал головой, пытаясь отогнать навязчивое видение. «Тебе не нравится?» – тихо спросила Ира. «У тебя такое выражение лица. Весьма впечатляюще». Я демонстративно огляделся по сторонам. «Мне, скорее, нравится. И, потом, зачем тебе мое мнение? Главное, чтобы нравилось тебе и твоим будущим гостям». Она слегка порозовела, и это было заметно даже в тусклом свете. «Ира, давай матрицу. Я себя морально готовлю к тому, что сейчас придется в холодном море броздаться, поэтому мне слегка недооценки окружающей обстановки». «О, извини, я не подумала, что тебе понадобится близость моря». Краска залила ее лицо еще сильнее. «А как я буду работать с артефактом воды, вдалеке от этой самой воды?» Я даже удивился. «Тем более, что мне сначала нужно будет его осмотреть. Может быть, я и не смогу ничего сделать и придется все-таки отправлять матрицы в лабораторию». «Да, конечно», Ира хлопнула себя по лбу, словно забыла про какие-то там матрицы и зачем мы вообще прилетели сюда зимой. Спуск на землю прошел, к счастью, без разного рода неожиданностей. Возле стены стоял сейф, открыв который Ирина вытащила несколько пластинок, немного похожих на те, которые презентовали мне в итоге Ушаковы. Только сделаны они были из серебристого металла и не перфорированы. На каждой матрице были высечены знаки воды, складывающиеся в замысловатые формулы. Отделив одну из них, Ира вернула в сейф остальные, а эту протянула мне. «Вот, с ней какой-то сбой и случился», — сказала она, слегка нахмурившись при этом. Я взял пластинку в руку, но стоило мне тронуть дар воды внутри моего естества, как руку словно током через эту демонову пластину пробило. От неожиданности я выронил ее, глядя, как затухает одна из завитушек, расположенная в некотором отдалении от остального рисунка. «Вот же дрянь», — протянул я тихо, убирая дар и подбирая пластину, внимательно ее разглядывая. «Да, так и есть. Этот знак был отдален от остального рисунка и не являлся его частью. Похоже, что с настройками матрицы все было в порядке. Просто у кого-то оказалась слишком мстительная натура». «Что это? Что случилось? Ты поранился?» Ира встревоженно глядела на мою руку, ища следы повреждения. «Ничего страшного. Просто это было довольно неожиданно. Я немного подумал и решил не говорить ей, что, скорее всего, является причиной поломки. Ну что же, попытаемся эту неожиданность убрать», и я направился к выходу из Эллинга. Что-то мне подсказывало, что пытаться убрать эту дрянь надо было непосредственно в родной стихии, иначе можно пострадать. Зимнее море было зеленовато-серого цвета, а вода казалась тягучей. Хотя льда на нем не было, вода была жутко холодной. Волны лениво накатывали на покрытый изморозью берег, взбиваясь в густую пену. Мне даже дотрагиваться до этой воды не хотелось, несмотря на то, что дар во мне задрожал, чувствуя изначальную стихию. Зато все дурные мысли об использовании дивана в каюте по назначению испарились, словно и не закрадывались в мою многострадальную голову. Положив пластину на гальку, я направил на нее нити дара, чтобы тщательно изучить проблему. По пластине пробежала искра, и я быстро отделил нить, оставив ее в артефакте, чтобы меня снова не тряхануло, теперь уже через собственный дар. Ловушка продолжала искрить, не находя выхода, а я сумел разглядеть отчетливые вкрапления в знак воды крохотных знаков огня. Очень грамотно закольцованная ловушка, между прочим. «Твою бы энергию, да в мирное русло», — прошептал я, деактивируя исследовательскую нить. «Надо тебя чем-то занять после свадьбы, чтобы ты мне жизнь не отравила». Я ногой столкнул пластину ближе к воде. Как только набежавшая волна лизнула серебристый металл, все знаки воды принялись светиться синеватым светом, даже на ловушке. «Интересно, кто тебе помогал, Анна? Или ты сама эту пакость сделала, чтобы Леймановым насолить, мстительная сука. Опустившись на колени, я глубоко вздохнул и сунул руки в обжигающую воду, одновременно активируя дар. Сейчас, когда первоначальная стихия блокировала все проявления сторонних стихий, а дар усилился многократно, я мог работать, не боясь, что меня поджарит скрытые за водной маской угольки. Я еще никогда не погружался в дар воды так глубоко. Все, что я от него брал до этого, было настолько поверхностно, что сейчас мне казалось, будто я осваиваю стихию чуть ли не с нуля. Ловушка не была слишком сложной, но, чтобы распутать все сплетения и высвободить искры огня, чтобы потушить их, тем самым деактивируя саму ловушку, нужно было попотеть. Расплетая навороченные узлы, я все глубже и глубже погружался в саму суть окружающей меня стихии, что пропустил тот момент, когда сам почувствовал себя ее частью. Сразу же перестало ломить замерзшие руки и колени, к которым через плотную ткань джинсов просочилась вода. Теперь я видел все забитые в матрице заклинания настолько ясно, что только удивлялся тому, почему раньше не замечал подобных нюансов. Ловушка слетела мгновенно, и я еще и убрал с благородного металла все ее следы. Просканировав оставшиеся заклинания, даже поправил какой-то мелкий недочет, после чего отпустил дар. Сразу же заломило руки, да так, словно я их не в холодной воде держал, а в костер сунул. Схватив матрицу, я со стоном поднялся и, развернувшись, столкнулся с Ириной. Она наблюдала за моими действиями, напряженно закусив нижнюю губу. «Все, принимай работу», я протянул ей матрицу, отметив, что рука слегка подрагивает. «У тебя глаза синим светятся», как завороженная проговорила Ирина, не сводя с меня пристального взгляда. «Побочный эффект от сильного напряжения дара. Забирай, или тебе матрица уже не нужна». Ира машинально схватила пластину, и ее теплые пальцы скользнули по ледяной коже моей руки. «Господи, ты замерз». Я почувствовал, как по моей мокрой одежде прошел теплый воздух, высушивая ее, а коленям сразу стало тепло и хорошо. Да, бытовыми чарами Ирина владела на высоком уровне. Ирина быстро сунула матрицу в карман, после чего расстегнула пальто и, схватив мои руки, прижала их к себе, вздрогнув, когда холод, просочившись даже сквозь одежду, достиг разгоряченной кожи. Чтобы не выпускать тепло, Ира прижалась ко мне. Налетел шквал ветра, и девушка покачала головой. «Нет, так не пойдет. Пошли скорее в Эллинг, там тепло». И она бегом бросилась к теплому помещению, таща меня за собой. Я не особо сопротивлялся, прекрасно понимая, что она это делает для того, чтобы не терять времени. Чем быстрее руки согреются, тем большая вероятность того, что все пройдет без особых последствий, которые нужно будет лечить у целителей, возможно, даже в клинике. В Эллинге Ира снова распахнула пальто и прижалась ко мне, буквально вынуждая расположить руки на своей спине, щедро делясь теплом своего тела. Сначала я думал, что ничего не выйдет, и я никогда не согреюсь, но потом ладони начали отогреваться, и я почувствовал боль, которая начала нарастать, да так стремительно, что я застонал и уткнулся Ирине в плечо покрытым холодным потом лбом. Чтобы отвлечься от боли, начал думать о том, что, в общем-то, благодарен Анне. Все-таки простые работяги не могли пострадать, как Ирина, она просто не смогла бы активировать ловушку. Просто эта хитрая штуковина блокировала работу матрицы, и расчет был на то, что Леймановы просто не смогут запустить производство, что они не смогут вовремя найти мага воды и загубит хотя бы одну весьма дорогостоящую яхту. Я же, благодаря этой стерве, вышел во владении водой на новый уровень. Правда, регулировка температур в этот уровень не входила. Ира пошевелилась. Ей было неудобно, я навалился на нее, скорее всего, причиняя боль. Подняв голову с ее плеча, и делал пару шагов, заставляя ее попятиться, чтобы она прислонилась к стене. Руки уже обрели чувствительность. Кожа слегка покалывала, но она уже не болела, и я мог бы убрать руки от тела все еще прижавшейся ко мне девушки, но не сделал этого. Наши взгляды встретились, и я увидел в ее отчаянную решимость. Это подействовало на меня весьма странным образом. Мы об этом пожалеем, даже не понимая, кому я это сказал. Ей или себе, я вжал ее в стену, и мои руки принялись блуждать по ее телу, в то время как губы прижались к ее губам. Когда поцелуй начал выходить из-под контроля, я отодвинулся, тяжело дыша, и резко запахнул на Ирине пальто. «Поехали ко мне. Я сегодня устал, жутко замерз, напрягал мозги до головной боли, и мне положена компенсация». «Да», — просто ответила Ира, а в ее карих глазах я увидел свое отражение. Только мысль о том, что я сейчас получу все, что хочу, позволила доехать до отеля, соблюдая хотя бы видимость приличий, чтобы не провоцировать на разные нехорошие мысли ее водителя. «Подожди меня», — коротко приказала Ира, и водитель, кивнув, припарковал машину на стоянке, приготовившись ждать, если понадобится до утра. Стараясь не бежать и не тащить Ирину за собой, я вполне чинно вошел в холл, пропустив ее перед собой, когда швейцар открыл перед нами дверь. А вот в самом холле нас ждал большой сюрприз в виде Армена, который мерил шагами этот самый холл, периодически поглядывая на дверь. «Что бы ты ни придумал, мне некогда», я решил пройти мимо управляющего, но не тут-то было. «Вам нужно обязательно присутствовать на сегодняшней дегустации, Константин Витальевич», он заломил руки и смотрел на меня таким взглядом, словно от этого зависела его жизнь. «Сегодня последний день конференции, и председатель Джакомбо Набилома узнал, совершенно случайно, что в отеле находится Керн. Я говорил ему, что вы заняты делом, Хаем». Он внимательно осмотрел Ирину, а потом повернулся ко мне. «Да, и теперь я вижу, что дело чрезмерной важности, но господин председатель настаивал. Даже просто не заглянуть и не поздороваться, это очень плохо для репутации и для бизнеса. Очень плохо. А делом можно и на дегустации заняться, оно от этого только лучше пойдет. Создаст должное настроение, так сказать. Я от тебя не отвяжусь, даже если уволю». Я на мгновение прикрыл глаза. Моя мечта о пенной горячей ванне с обнаженной Ириной в качестве десерта, похоже, откладывалась. «Вы можете меня уволить и даже выбросить в окно, но я не позволю вам поступить так опрометчиво со своим будущим», подняв палец вверх, произнес Армен. «Да и Давид сегодня такую шаурму приготовил, я сам и господин Набилома уже по 5 штук съели. Что у вас с Гагиком за странная мания насчет окон?» Я поморщился. С одной стороны, хотелось послать его куда подальше. С другой, если про меня слухи как про отвратительного хозяина будет распространять один из производителей вин с мировым именем, это действительно не слишком поможет моему развивающемуся отельному бизнесу. Я повернулся к Ирине. «Ну что, пойдем, выпьем по бокалу вина и поздороваемся с весьма уважаемыми господами. Думаю, тебе это может пойти на пользу», — ответила она, я лишь хмыкнул при этом. «Вот я не думаю, а уверен, что все закончится плохо. Да, надеюсь, ты знаешь хоть один иностранный язык, а то нам с этими уважаемыми господами жестами придется объясняться», — Ирина хихикнула и положила ручку на локоть моей согнутой руки. Армен вздохнул с явным облегчением и пошел перед нами, показывая дорогу к ресторану, чтобы мы, не приведи боги, не заблудились по дороге. Глава 6. Я потянулся за очередным пакетом и приставил его ко рту. Пару минут сидел так, ожидая извержения желудка, но, кажется, на этот раз пронесло. Закрыв глаза, я убрал руку с пакетом ото рта и откинулся на высокую спинку сиденья, оснащенную удобным подголовником. «Бедный», — тихонько пробормотала Ирина, но обостренный до каких-то невероятных величин слух позволил мне прекрасно расслышать ее бормотание. На покрытый потом лоб легла холодная влажная тряпица, и я только не застонал от наступившего сиюминутного облегчения. Приоткрыв один глаз, покосился на вставшую передо мной на колени девушку, которая такой восхитительно прохладной рукой провела по щеке. Интересно, а ей вообще не противно прикасаться к провонявшему перегаром, потоми хрен знает, чем еще, куску определенной субстанции, какой я являюсь на данный момент. Шампанского? Я едва успел поднести пакет ко рту и оттолкнуть Иру, потому что находиться рядом со мной, когда я блюю, это уже слишком. А эту улыбчивую сучку, которая мне только что шампанского предложила, я буду убивать медленно, отрезая по маленькому кусочку кожи и скармливая свиньям. Как ни странно, но от весьма яркого представления пыток прислуживающей в самолете девушки, мне даже полегчало. «Я ведь серьезно предлагаю», в голосе этой дряни прозвучало сочувствие. «Нет лучшего средства от похмелья, чем глоток алкоголя». Я снова резко поднес пакет ко рту, а когда спазмы, которые вот уже некоторое время были весьма болезненные, потому что в желудке даже желчи уже не осталось, прекратились, простонал: «Убери ее отсюда, а то я за себя не ручаюсь, и ты ее даже в качестве умертвия не сможешь здесь в качестве экзотической прислужницы оставить, потому что нечего будет поднимать. Хотя, в том случае ты здорово на зарплате сэкономишь, так что я подумаю». «Снежана, уйди», — тихо сказала Ира, забирая мерзкий пакет и сунув мне в руку чистый. Подумав, она сменила компресс у меня на лбу, принося очередное облегчение. Да я же как лучше хотела, теперь в голосе фигуристой Снежаны звучала обида. Ну мучается же бедненький. Просто уйди, ради всего святого. Ира немного повысила голос, и девица, фыркнув, удалилась, старательно покачивая бедрами, хотя, кто здесь и сейчас сумел бы по достоинству оценить ее тыл, лично мне было не совсем понятно, почему мы просто не остались в отеле. Я снова закрыл глаза. Самый отличный способ прийти в себя, было остаться в отеле, потому что уже была составлена полетная карта, а что-то менять в последний момент не слишком поощряется, вздохнула Ира. Я же не знала, что ты настолько плохо болеешь. А почему ты не болеешь? Я открыл глаза и посмотрел на нее обвиняюще. Так вино было действительно хорошее. Она слабо улыбнулась. Да и закусок много. У меня немного голова поболела с самого раннего утра, но обычное обезболивающее все убрало на раз. А вот тебе, похоже, даже пробку нельзя нюхать. Я слышал о таких людях. У них какого-то фермента в организме не хватает. Это несправедливо. Пожаловался я непонятно кому, и надо же меня было попасть в это тело, для которого два бокала вина – это максимально возможная норма. А ведь надо было полагать, на свадьбе у Вольфа у меня от пары глотков в голове зашумело. Правда, я списывал этот эффект на другие причины. Надо было все же лучше прислушиваться к своему организму. «Да», – глубокомысленно произнесла Ирина. «С другой стороны, ты только представь, как будет довольна твоя жена». Тому, что ей абсолютно не пьющий муж достался. В ответ я поднял руку с пакетом, но, через минуту передумал. Кажется, снова пронесло. А я говорил, что эта авантюра может плохо закончиться. Я предупреждал, самолет тряхнуло, и я схватился за голову, которую едва не разорвало от сильнейшей головной боли. В прошлый раз мне так плохо не было. Наверное, здесь присутствует накопительный эффект. И в следующий раз я просто сдохну без всяких прелюдий. А ведь, казалось, что все обойдется, ведь так неплохо началось. Господин Набилома, позвольте представить вам Константина Керна и его очаровательную спутницу. Армен вопросительно посмотрел на Иру. Ирина Лейманова, быстро представилась она. Да, точно, Армен картинно хлопнул себя по лбу. Конечно же Ирину Лейманову. Вот дурья башка, совсем от волнения не смог вспомнить этот божественный цветок, который вырос в клане, которому сейчас принадлежит Ундина. О, сеньорита, господин Джакомбо оказался хлыщем, лет под 30. Высокий с хорошей фигурой опытного бойца, черноволосый с жгучими черными глазами и смазливой рожей. К тому же он, как оказалось, прекрасно говорил по-русски с необычным акцентом. В общем, он мне с первого взгляда не понравился. В отличие от Иры, которая посмотрела на него с благосклонностью, особенно, когда он начал целовать ей ручки. Я в полном восхищении, абсолютном, и хочу пригласить вас в солнечную Италию. Я просто уверен, что вы по достоинству оцените мои виноградники, а они ответят вам взаимностью. Помните, как в притче про царя Соломона, который любовался юными девами, уснувшими под виноградными лозами, и кисти винограда касались упругой девичьей груди. Так с этим пора было заканчивать, иначе он сейчас договорится, а моей репутации убийство этого гада может слегка повредить. Господин Набилома, я так рад с вами познакомиться, вы просто не представляете. Моя мать является ярой поклонницей вашего таланта винодела. Она просто обожает ваши вина. Я буквально оторвал его от Ирины, которая уже слегка покраснела и довольно глупо хихикнула. Когда я ей расскажу, что мне посчастливилось с вами познакомиться, она меня будет упрекать только в одном – почему я не нашел способа сообщить ей, что в одном из наших отелей проходит конференция, на которой вы являетесь председателем. Джакомбо попытался вырваться, но я держал его за плечо стальной хваткой, не заботясь о том, что делаю больно. При этом я улыбался и нес откровенную чушь, хотя мама действительно любит его кислятину. Я, правда, не пробовал, но уверен, что это просто мерзость, а не вино. Ирина, думаю, будет очень невежливо, если мы не познакомимся с другими участниками конференции, уделив все свое время только господину Набилома, прикинув, что отвел этого растлителя благородных девиц достаточно далеко, я оставил его в сторонке потирать руку, а сам быстро вернулся к Леймановой. Положив ее руку на свой локоть, я потащил ее в сторону довольно приличной кучи людей, которые в это время что-то обсуждали, не обращая на нас никакого внимания. «Это было нечестно с твоей стороны», прошептала Ира, старательно улыбаясь при этом участникам конференции, которых я бесцеремонно перебил, стремясь представиться каждому и представить Иру. «Зачем ты увел от меня Джакомба? Может быть, это моя судьба? Если он твоя судьба, то никакие мои действия не смогут помешать вам воссоединиться», прошипел я, пытаясь понять, Ирина пытается меня поддеть, или ей действительно понравился этот хлыщ. «Господа, сегодня Давид превзошел сам себя», провозгласил вернувшийся в зал Армен. Он шел впереди целой роты официантов, тащивших подносы, заставленные различными маленькими закусками. Это были именно закуски, которые должны были подчеркнуть вкус различных вин, а не выступать едой. Я прикинул, сколько мне надо их съесть, чтобы насытиться, и слегка приуныл. А есть-то хотелось. Едва моего носа коснулись витающие вокруг запахи, желудок сразу же напомнил, что его давно не кормили. Закуски разложили на столах, стульев никому не предложили, зато предложили сразу какое-то вино. Я прослушал, чьим именно вином открывалась сегодняшняя попойка, которую называли для приличия дегустацией. «Ира, ты не забыла, зачем сюда пришла?» Первый же бокал ударил в голову, и я наклонился к ней, проведя кончиком пальца по плечу. «Нет, не забыла», она улыбнулась и пригубила из своего бокала. «Скоро можно будет уйти. Все равно здесь, кроме Набилома, никто не говорит по-русски, а чисто номинально ты всех уважил». Она посмотрела мне прямо в глаза, и я ощутил, что она уже и думать забыла про этого итальянца, который позволил себе делать ей неприличные предложения. Вот только уйти нам сразу не удалось, потому что какому-то умнику стукнуло в голову затеять игру. Каждому раздали заранее приготовленные бокалы с вином, в одном из которых было налито творение его виноградников. И нужно было понять, а не тебе ли попался заветный бокал. Там даже какой-то приз полагался. Именно этот бокал стал для меня роковым. Самое главное, я помню, хоть и через пелену алкогольного тумана, все, что происходило в этот вечер. Это не то, чтобы меня как-то успокаивало, но какое-то моральное удовлетворение я все же сумел получить. Керн, Ира подошла ко мне, прервав мой философский спор с каким-то пожилым французом. Спор был весьма продуктивным, хотя ни он, ни я не знали языков друг друга, но умудрялись отлично друг друга понимать. «Керн, мне скучно», — сообщила она, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Ты же обещал меня развлечь». «Да», — я глубокомысленно задумался. «И что же я обещал сделать, чтобы тебя порадовать?» «Ао», — она закатила глаза и захихикала, но потом внезапно стала серьезной. «Я знаю, как всех развлечь», — сказала она, и по залу пронеслась волна призванного дара. У Леймановой был только один дар, и до моего затуманенного мозга очень долго доходило, как именно она решила развлечь гостей. К счастью, всех уже нахрюкались до той кондиции, когда даже волна дара смерти не произвела особого впечатления. Ресторан был подготовлен специально для проведения так называемой дегустации. Столы сдвинуты к стенам, так, чтобы участники конференции могли перемещаться по освободившемуся пространству. Собственно, никто даже сразу не понял, что прямо посреди залы появилось семь маленьких уродливых существа. Собственно, сами шишиги, которых притащила сюда воля некроманта, тоже поначалу ни черта не поняли и растерянно озирались по сторонам. Дошло до них, что они оказались среди людей одновременно со мной. Я даже протрезвел, когда понял, что натворила Леймонова. Но даже сейчас я не мог не восхититься ее силой, призвать спонтанно восставшую, имеющую физическое воплощение. Я так не смогу, и не смог бы, будучи Зеланом. Я эту дрянь могу только уничтожить, вот только как это сделать в зале, заполненном пьяными людьми. А шишиги тем временем добрались до стола с закусками. Первый бутерброд полетел в толпу и приземлился прямо на голове Набилома. Я даже затормозил возле него, любуясь. Но тут раздался голос Армена. «Да что же это творится, а? Да что это за мерзкие твари? Как же так можно с едой поступать, а? Это же не еда, это же произведение искусства, которое надо в рамку поставить и любоваться. Давид уже, наверное, совсем умирает, и ему нужен целитель. Кто-нибудь, помоги!» Его крики прервал метко брошенная какой-то шишигой закуска, которая попала прямо ему в рот. Армен чуть не подавился, но вовремя сориентировался и принялся тщательно пережевывать корзиночку, заполненную чем-то невероятно вкусным. Я же никак не мог пробиться к столу, потому что участники конференции были заняты, они выясняли друг с другом отношения, периодически присоединяясь к тварюшкам и забрасывая оппонента тем, что под руку попалось. «Шишиги, почувствовав во мне угрозу, старались держаться подальше. В конце концов я плюнул на попытки подобраться к ним, и призвал сразу три дара. Взметнувшиеся из-под пола гибкие ветви, извиваясь, сбили их в одну кучу, и исчезли, уступая место обжигающему магическому огню, который не давал нежити вырваться из ловушки. Вот сейчас я подошел поближе и просто и незатейливо произнес формулу изгнания. Громкий вой горящих тварей заставил всех замереть на месте. Через полминуты страшные звуки стихли и пламя потухло, не оставляя следов на драгоценном мраморе. Участники конференции принялись недоуменно оглядываться, пытаясь понять, что стало причиной свалившегося на них безумия, которое умело наслали на них веселящиеся твари. «Где эта некромантка Хренова?» – прорычал я, осматривая зал в поисках Ирины. Я все еще чувствовал себя протрезвевшим и злым, а в голове засела занозой мысль, что сейчас я утащу ее в номер и устрою настоящее веселье. Ирина нашлась под столом, куда она юркнула, чтобы спастись от летящих во все стороны закусок, да так и уснула там. Вытащив совершенно не сопротивляющееся тело из-под стола, я впервые за этот вечер осознал, что ничего мне сегодня не обломится. Перекинув Ирину через плечо, я довольно ровно вышел из зала и вынес ее на улицу, где сгрузил в машину под укоризненными взглядами водителя. Ну а я-то здесь при чем? Я тоже думал, что буду ее развращать, а не спаивать. Постояв посреди пустого холла, покачиваясь с пяток на носки, я целенаправленно повернул в сторону ресторана. Зал уже привели в порядок, а закуски заменили. Какие молодцы, надо им премию на Новый год выписать. Схватив первый попавшийся бокал, я вылил его содержимое в глотку. Ну, и как тебе мое вино, дружище? Я вперил мутный взгляд в покачивающегося Набилома. Похоже, он уже забыл про Ирину, но я-то даже в таком состоянии помнил, как он к ней яйца подкатывал. Ничего, я кивнул. Вино было действительно прекрасное, но наше лучше. Ваше? Он нахмурился, пытаясь вспомнить, что он знает про вино Кернов. Ну да, Армен, иди сюда, я махнул рукой. Скажи, что наше вино самое лучшее. Наше вино даже сравнивать нельзя ни с чем. Это амброзия, настоящая пища богов. Самые прекрасные девушки снимают грозди с лозы, помогая себе таким пением, что птицы замолкают. И Армен поднял вверх указательный палец. Вот, я подтверждаю, что птицы замертво просто падают, когда девы петь начинают, и я ополовинил следующий бокал. Быть не может, чтобы никому неизвестное вино было лучше моего, насупился итальянец. Что, да я поспорить готов, вон на виноградник, где птицы, того. Армен, подтверди, управляющий тоже конкретно так запивший стресс, соображал еще хуже меня. Я сейчас принесу вино, и пускай собравшиеся устроит непредвзятый суд, возвестил он. Да если ваше вино победит, я вам виноградник, что на Сицилии, отпишу. Именно там вот это вино делают, и Набилома показал на мой бокал. Я пожал плечами. У меня не было виноградника вообще нигде, да я и не собирался ничего ставить на кон. А уж что он там себе навоображал, это его личные трудности. Армен же в это время притащил несколько печально знакомых бутылок, и начался суд, к которому с небывалым энтузиазмом за каким-то хером я тоже присоединился. Не помню, через сколько бутылок единогласно победил Армен. Причем сам Набилома проголосовал за него, хотя лично я уже плохо соображал, какое именно вино пью. Оно все мне казалось одинаковым. Армен, еле ворочая языком, проговорил я. Проследи, чтобы господин председатель все отписал, а потом отошли моим юристам. После этого я опустился на пол, сунул под голову свернутую куртку и, накрывшись Ириным пальто, которого хватило только плечи прикрыть, я захрапел. Проснулся я от того, что меня пытались поднять, а в мозг пробивался злой голос Иры. «Да помогите мне, в конце концов, эту пьяную свинью надо в самолет еще засунуть». И почему никто не догадался его в номер поднять? Он что, так и спал на полу? Я несколько раз проваливался в сон, из которого вынырнул только, когда самолет начал набирать высоту. И вот тут-то почувствовал, насколько ужасным может быть похмелье. Глава 7. «Тебя подкинуть до дома?» Ирина поежилась, сунув руки в карманы нового пальто. «Нет», я покачал головой. «Я здесь на стоянке машину оставил, несколько долгих секунд смотрел на нее, потом подхватил сумку. Увидимся». «Да, увидимся», ответила Ира тихо, а я пошел к выходу из ангара клана Леймановых, не оглядываясь. В конце полета мне удалось уснуть, но сейчас я чувствовал себя хоть и лучше, но все же не до конца. Голова трещала, Хотя одно то, что больше не тошнило, не могло не радовать. Машина уже основательно вымерзла, и пришлось довольно долго ее греть, чтобы магическое наполнение двигателя заставило всю систему работать как следует. В голове, кроме накатывающей каким-то омерзительными волнами боли, ничего не проскальзывало, ни одной мысли. Не понимаю, не могу понять, почему я так сильно болею. Создается ощущение, что я пил наравне со всеми, но только не бокалами, а бочками, как минимум. А ведь были именно бокалы. И я даже, если напрягусь, то смогу вспомнить, сколько их было. И это в то время, как у других участников этого шабаша, только бутылки успевали в стороны отлетать. Надо бы к целителю сходить, потому что это, как ни крути, но ненормально. И в прошлый раз так же было. Я выпил меньше всех, а меня продолжало штормить, даже, когда я с ликвидацией портала назад вернулся. Стремительно темнело. Зимой темно становится, когда на часах еще даже не вечер. Ехать домой в таком состоянии не хотелось. Я сейчас просто не в состоянии отвечать на чьи-то вопросы. Посмотрев на руки, лежащие на руле, я принял решение и уверенно вывернул со стоянки. У меня ведь квартира снята, которую я даже заранее оплатил. Ну и что, что район тот еще, это, кстати, может в какой-то степени гарантировать, что меня никто там не найдет. На стук в дверь открыла какая-то довольно смазливая девица. «Ты заблудился?» – нагло улыбаясь, спросила она, но я просто ее отодвинул в сторону и вошел. «Эй, что ты себе позволяешь? Рыжов, если ты ее не заткнешь, то будешь страдать», – спокойно проговорил я, входя в гостиную, она же спальня. «О, это ты, а я, как и обещал, хату твою караулю», – он вскочил с дивана и шикнул на девицу, которая попыталась открыть рот. «Ты сюда по делам, или отдохнуть? Хотя, меня это не слишком волнует». Он поднял руки, ладонями вперед. «Мы с Люсиндой сейчас быстренько свалим. Можешь нас не провожать. Да в принципе можете оставаться, мне плевать, только тихо». Подойдя к постели, я швырнул куртку на стоящий возле нее стул. Сумка упала тут же на пол. После чего, скинув ботинки, я растянулся на удивительно чистой постели и мгновенно уснул. Разбудил меня странный звук, раздающийся откуда-то сбоку. Определить более точно, откуда шел звук, я не мог, и это было довольно странно, потому что проснулся я удивительно отдохнувшим, без малейшего признака похмелья. Мне не надо было напрягать память, чтобы сообразить, где я нахожусь, я помнил это отлично. В комнате было темно, свет шел разве что от окна, небо выяснило, и оно было усыпано звездами, да и луна была на редкость яркой, а еще практически полной. Для меня то, что на небе только одна луна до сих пор является самым большим потрясением, от которого я еще долго не смогу оправиться. Именно в такие ночи очень ясно накатывало осознание того, что это другой мир, другая жизнь, да и сам я уже другой, каким мог бы стать, но, увы, не стал. В темноте комнаты кто-то сонно заворочился, а я лежал, смотрел на луну и пытался понять, что же меня все-таки разбудило. Глаза постепенно привыкали к темноте, и я уже вполне различал диван и даже спящих на ней людей. Внезапно звук, разбудивший меня, повторился, и теперь я вполне мог его идентифицировать. Это был стук в дверь, но не в дверь этого убогого жилища, а какую-то другую дверь. Стены здесь были построены на совести и не слишком охотно пропускали посторонние звуки, поэтому оставалось только догадываться, с какой силой колотили. «Вот уроды», — раздался хриплый с просонья голос Рыжова. «Чего долбятся, мать их, неужели еще не поняли, что нет управляющего дома? Эй, мотылек, тебя тоже разбудили? Еще раньше тебя, я заложил руки за голову. А что, часто долбятся? Да со вчерашней ночи начали, дятлы уродские, да еще и по ночам. Вот почему ночью-то, а вот это вполне объяснимо, я продолжал лежать, пытаясь разглядеть потолок. Ночью почти все жильцы этого дома уходят, на работу, и издаваемый ими шум разве что таких, как мы, разбудит. Днем же девушки спят и вполне могут что-нибудь сделать с козлами, которые не дают им выспаться. Это точно. Девки могут и накостылять, для профилактики чирьев на жопе. Рыжов уже окончательно проснулся, а его подруга так и давно, судя по дыханию, не спала. А чего им надо-то? Думать все еще не хотелось. Но голова не болела и жить становилось с каждой минутой веселее. Да, хер их знает. Может, комнату хотят снять, Рыжов зевнул. Я у них не спрашивал. Мы же не в спальном районе живем, здесь спрашивать ни о чем не принято. И тут глухие монотонные звуки прекратились, и раздался весьма отчетливый стук уже в нашу дверь. Я замер, как замерла на диване парочка, даже дыхание затаили. Стук повторился, и я неслышно поднялся, доставая нож. «Люсинда, приоткрой дверь и спроси, что им нужно, только вежливо, не надо нарываться раньше времени». Я не стал обуваться, чтобы двигаться как можно неслышней. Встав за дверью, смотрел, как девушка приближается, скорчив недовольную гримаску. Шелкнул замок, и я напрягся, сам себе напомнив сжатую пружину. «Ну, и чего вы ломитесь? Уже которую ночь спать не даете?» – буркнула она. «Извини, но ты гниду, которая напротив живет, не видела». Раздался грубый мужской голос. «Я его уже дня три не видела. А зачем он вам?» Тон, которым говорила Люсинда, немного потеплел. Наверное, то, что она видела, ее вполне устраивало. «Он нам денег должен. В начале недели сорил деньгами, как будто наследство получил, только сил не рассчитал и проигрался в хлам. А теперь куда-то зарылся, крысеныш, и проигрыш отдавать не хочет», — говорящий сплюнул. «Я же медленно опустил нож. Вот оно что, у этого упыря откуда-то появились деньги. Большие деньги, гораздо больше, чем я ему дал. И его выпотрошили мошенники, а теперь долг получить пытаются. Только вот, сдается мне, что никуда он не спрятался, некуда ему идти. А, вон оно что, да он давно уже в бега, поди, подался», — протянула Люсинда. «Так что, плакали ваши денежки?» «Да, скорее всего», — второй голос был приятнее и моложе. «Скорее всего, именно его обладатель сумел растопить лед в речах Люсинды. Да мы и к тебе-то постучали уже от безнадеги. Ладно, красотка, иди в свою кроватку, если, конечно, не хочешь меня к себе позвать. У меня в ней парень дрыхнет. Думаю, что втроем мы не поместимся», — вздохнула Люсинда. «Жаль», — и они отошли от двери, а я опустил нож, который снова стремительно поднял, как только парень начал намекать на то, чтобы войти. Дверь закрылась и щелкнул замок. «А ведь я и правда управляющего уже дня два точно не видел», — протянул Рыжов. «Я же вернулся в постель и лег, заложив руки за голову. Интересно, где он? Да другие быки притопили уже где-нибудь. Ты же не думаешь, что он только Серому задолжал?» Люсинда легла на диван, закинув ногу на Рыжова. «Откуда знаешь, что это Серого ребятишки?» В голосе Рыжова проскользнули нотки недовольства. «А во, это что же, бандитская ревность? Да, а то развелось всяких, конкуренты проклятые», — добавил я, ложась на бок и подпирая голову кулаком. «Да что я Ваську Медведя не узнаю, что ли?» — фыркнула Люсинда. «Правда, второй новенький, похоже, не знаю такого». «Люсинда, а откуда у тебя такое странное имя?» — неожиданно для себя спросил я. «Мать моя сильно любит романы читать, про возвышенную страсть между бандитами и проститутками, вот оттуда имя». Девушка бросила быстрый взгляд в мою сторону. «Я не проститутка, если что, я в лавке у Рыжовых подрабатываю, и в школу вечернюю хожу, на секретаря учусь, может, удастся в какую-нибудь фирму устроиться. Не хочу однажды кончить, как героини мамкиных романов. А я думал, что твоя мать больше про наследников кланов читает, которые в служанок влюбляются», — хмыкнул Рыжов. «А что, наследники кланов чем-то от бандитов отличаются?» — фыркнула Люсинда. «Только одеты получше. И не поспоришь», — философски ответил я, откидываясь на подушку. «Мне становилось все лучше, даже пальцы, которые я все же слегка отморозил, полностью перестали болеть. Мне было так хорошо, что это не могло не настораживать». Я окинул внутренним взором свой источник и питающиеся из него дары и вздрогнул. Серые нити слегка вибрировали, впитывая поступающую извне энергию, которая тонкой струйкой текла в резерв. Это была не общая энергия, а весьма специфическая энергия смерти. Здесь неподалеку кто-то не так давно умер, и я, кажется, начинаю догадываться, кто это может быть, откуда у него внезапно появились деньги. Так, надо утром заскочить домой, переодеться и на производство к Вольфу. Буду у него отмычку отбирать, чтобы вскрыть дверь, которую, похоже, кто-то помог укрепить магией. Что-то мне подсказывает, что все произошедшие с управляющим как-то связано с погибшим сукой Сорокиным, но только попав в квартиру, я смогу выяснить это, по крайней мере, попытаюсь. Виталий Павлович сидел в своем кабинете, когда раздался звонок. «Здравствуй, дорогой друг», — прогрессировала трубка, и Керн переключился на французский язык, который уже начал забывать, так давно он его не слышал. «Здравствуй, Франсуа, ты вспомнил обо мне и сразу решил позвонить, невзирая на то, что уже почти ночь. Это у вас ночь, А у нас пока что прекрасный вечер, собеседник тихо рассмеялся. Я звоню, чтобы предложить взаимовыгодное сотрудничество. Увы, я все так же не занимаюсь винами и мне нечего тебе предложить, ответил Керн, но собеседник снова рассмеялся. Уже занимаешься. И я безумно рад, что успел первым сообщить тебе эту потрясающую новость. Ты же знаешь, мы со старыми приятелями собрались в чудном отеле на берегу Черного моря. Похвастаться друг перед другом роскошными винами, вспомнить молодость, что может быть прекрасней. Набилома прислал Джакомба, мальчик вырос, теперь уже мужчина. И твой внук там был. Он любезно принял приглашение, чтобы познакомиться со стариками. Хороший мальчик. Да, Костя хороший мальчик, осторожно подтвердил Керн, пытаясь про себя просчитать, что же этот хороший мальчик натворил, раз ему звонят так поздно. Он что-то не поделил с молодым Джакомба, но... Молодость, кровь бурлит, ты же понимаешь. В общем, Джакомба умудрился проиграть ему сицилийскую лазу. Скоро тебе твои юристы притащат дарственную, раз еще не притащили. Франсуа на секунду замолчал, а потом быстро заговорил. Сицилийская лоза прекрасна, но у Набилома там не было заводов. Мое оборудование и бесценный опыт, твоя лоза и куча амбиций, как тебе такой вариант? Прибыль пополам. Мы сумеем создать истинный шедевр, поверь моему нюху. Керн не знал, как на это реагировать. Присылай договора, я подумаю. Сам знаешь, как сложно вести дела за пределами империи. Да, понимаю, но мы постараемся, не так ли? В ответ Виталий Павлович кивнул, словно Франсуа мог его услышать. Передавай привет внуку. Керн уже решил, что пора отключаться, чтобы все как следует обдумать, но тут Франсуа продолжил. Да, а как у Константина со здоровьем? Может, колики в желудке? Почему ты спрашиваешь? Виталий Павлович напрягся. По моему личному мнению, Костя здоров, как молодой лось. Да, просто он так быстро пьянеет. Буквально с двух бокалов легкого вина. Никогда такого не видел. Но, раз ты уверен, что все в порядке, то и я уверен. До встречи, надеюсь, за подписанием договора. Виталий Павлович очень аккуратно положил трубку и уставился на нее, как на ядовитую змею. Зачем Франсуа это сказал? Неужели старый пьяница не сумел промолчать? Потому что, в отличие от него, Керн уже встречал человека с такой же странной особенностью, пьянеть буквально от паров алкоголя и потом жутко мучиться похмельем. И что теперь ему делать с этим знанием, которое ни ему, ни Косте совершенно не нужно? Машка была права, когда попыталась всеми силами скрыть эту правду от всех. Надо бы ее предупредить, чтобы не давала сыну пить, если хочет, чтобы ее секрет оставался секретом. Особенно нужно будет за этим следить на новогоднем балу. Сидящий в кресле мужчина поставил бокал на стоящий перед ним столик и огляделся по сторонам. Городская императорская резиденция никогда ему не нравилась, то ли дело летний дворец, такой воздушный, словно парящий по воздуху, устремляя ввысь тонкие шпили. Стоящий перед ним человек уловил недовольство во взгляде патрона и ухмыльнулся про себя. Ну надо же! Этого хлыща окружающая его роскошь не устраивает. Пока остается жив Вольф, вся наша операция в поезде просто выведенного яйца не стоит, раздраженно произнес мужчина. Я, если честно, не совсем понимаю, зачем это было нужно, мы только привлекли к своей деятельности ненужное внимание, стоящий человек нахмурился. Нам нужен бунт, идиот, но не для того, чтобы попытаться сменить власть, это пока нам не по силам, а, чтобы отвлечь внимание. В то же время должна пройти тщательная разработанная атака на банковский сектор. Вольф пропустит первый этап, потому что или ненадолго отрешится от дел, или же включится в бунт, как и все остальные отцы, потерявшие единственных детей. Вот зачем нужна была операция «Поезд», а вовсе не из-за дурацкой внешней доктрины, как все эти напыщенные уроды думают. Надо было убить Керна, пока была возможность, проворчал человек. Тогда мы не смогли бы обвинить его деда, отвлекая теперь уже непосредственно от нас внимание, раздосадованно проговорил мужчина. Его по итогу не удалось обвинить, от этих слов мужчина поморщился, словно лимон сживал. При струне снеженных, я устал уже подчищать за ними, словно это капризные дети, которым доставляет удовольствие кидаться своим собственным дерьмом. Передай, что я недоволен. Эти идиоты накличут беду на свои головы, и даже я ничем не смогу им помочь, произнес мужчина и откинулся на спинку кресла. Хорошо, я передам, человек легко поклонился. У тебя что-то еще? Мужчина приподнял бровь, выразительно посмотрев на стоящего перед ним. Керн снова отщудил. надрался в хлам, и, кто бы мог подумать, 5 бокалами вина, человек хмыкнул, а сидящий в кресле мужчина замер, сверля его тяжелым взглядом. Никогда такого не видел, просто в говно. Но, молодец, сумел виноградник на спор выиграть, и человек не выдержал и хохотнул. Если это все, то можешь идти, мне надо подумать. Человек снова, легко поклонившись, тихо вышел из комнаты, а мужчина немигающим взглядом смотрел в это время в стену. Он, в отличие от собеседника, видел подобное и не раз. «Почему ты не пьешь шампанское, для придания блеска глазам? Ведь праздник, новогодний бал, как-никак. Я не пью, ты об этом знаешь, сколько можно об одном и том же». Совсем еще молодой мужчина поморщился. «И я надеялся, что ты уже вылечился. Ты же обращался к целителю?» «Да, но целитель сказал, что я могу только смириться. Это у меня наследственная нехватка какого-то фермента в организме. Тебя обманули, в нашей семье ничего подобного никогда не бывало. Зато в семье мамы было». Юноша нахмурился, но его лоб тут же разгладился, а на губах появилась мечтательная улыбка. Он тогда проследил за этим взглядом, обращенным на тоненькую юную красавицу, Марию Керн. «Все равно это ни о чем пока не говорит». Мужчина схватил бокал и швырнул его в стену. Как ни странно, но ему полегчало. «Ничего, скоро этот чертов новогодний бал. Вот тогда у меня будет возможность все проверить наверняка». Глава 8. Домой я вернулся уже под утро. Неспешно приняв ванну и переодевшись, я спустился в столовую, чтобы наконец-то нормально пожрать. В ванной я именно отмокал, не давая себе свалиться в транс. Мне сейчас только безликих не хватает. Уж как-нибудь в другой раз поговорим. Потому что я был уверен в том, что они появятся, как только я потеряюсь в астрале. Дед уже не спал. Он сидел за столом с газетой в руках и просматривал новости. «Доброе утро!» Он продолжал просматривать газету и поздоровался, даже не взглянув на меня. «Или оно не такое уж и доброе, когда башка трещит, а во рту будто мухи сношаются?» Утро в любом случае перестает быть томным, и он отложил газету, взглянув при этом не меня с усмешкой. Я сразу же понял по этому взгляду, знает про все мои куролесения. Откуда он узнал, мне сейчас даже интересно не было. «Пришел ответ от юристов и редакции газеты, которую ты приобрел. Говорят, что процесс сертификации запущен и приблизительно к апрелю газета снова сможет издаваться. Как ты вообще планируешь с сотрудниками поступить?» Я еще не думал и не встречался с ними, несмотря на дедовский тон, аппетит у меня не испортился, и я с удовольствием поглощал довольно простой, но сытный и вкусный завтрак. «Так, может быть, выделишь немного времени в своем плотном расписании и посетишь уже типографию? Людям нужна определенность. Да и тебе не помешало бы уже определиться, что ты вообще хочешь получить от газеты». Дед поджал губы. «Хорошо, на днях заеду». Я насытился и теперь потягивал горячий кофе. Девчонка, которая мне его подала, тут же отошла от стола, чтобы не мешать разговору. «Нет, Костя, ты заедешь в типографию сегодня, в крайнем случае завтра», — отрезал дед, снова беря в руки газету. «А почему этим я должен заниматься?» «Должно быть, я все же еще не до конца отошел от коварного вина, раз начал задавать такие вопросы. Издательство, собственность клана, и...» «Нет, это твоя личная собственность», — перебил меня дед. «И будь так добр, начни уже ею заниматься. Потому что газеты в плане издательства никогда не входили в круг моих интересов, и первое, что мне приходит на ум в отношении издательства, продать его от греха подальше. Впрочем, если тебя это устроит, то, так уж и быть, я готов от имени клана принять это бремя». «Да ладно, что ты завелся», — я поставил пустую чашку на стол. «Я же не отказываюсь, просто вот прямо сейчас мне некогда. Но завтра, так завтра. Прямо с утра я займусь газетой». И я решил быстро ретироваться, чтобы не нарваться на какое-нибудь зубодробительное нравоучение. «Костя, я хочу знать, что у тебя произошло на фуршете с весьма уважаемыми пожилыми виноделами». Вопрос деда застал меня уже возле двери. Да я уже ручку дверную повернул, чтобы дверь открыть, но пришлось поворачиваться и отвечать. «Как оказалось, я совершенно не умею пить», — я пожал плечами. «Это, конечно, встречается, не такой уж ты феномен, но, ответь мне, ради бога, почему ты продолжал пить это проклятое вино, как только понял, что ненормально быстро пьянеешь?» Я неопределенно хмыкнул. «Конечно, можно было отказаться, но тогда я бы оказался в центре совершенно нездорового внимания. Каждый посчитал бы своим долгом подойти и выяснить, как же так получилось, объяснил я свою позицию. К тому же я долгое время цедил один единственный бокал, отпивая по крошечному глоточку. Да, навязчивое внимание такого рода может вызвать определенный дискомфорт. Дед продолжал смотреть на меня не мигая. Только вот мне сообщали, что мой внук владеет магией воды. Наверное, меня обманули. О чем ты вообще говоришь? Какое отношение имеет моя неспособность пить к магии воды? Я даже дверную ручку из рук выпустил. Даже я в курсе, что в библиотеке стоит книга, посвященная этому сложному и порой непредсказуемому дару. И вторая глава как раз посвящена преобразованию различных жидкостей, например, вино в бокале, в воду. Дед ехидно ухмыльнулся. Теперь уже я долго и не мигая смотрел на него. «Разве так возможно сделать?» — наконец, спросил я. «Если подобное заклинание действительно существует, то это будет ответ на все мои молитвы. Я не маг воды, я не знаю наверняка». Дед сел обратно за стол и развернул газету. «Но у тебя есть прекрасная мотивация, чтобы проверить, так ли дело обстоит на самом деле». Я вышел из столовой. Ноги сами понесли меня к библиотеке, но я вовремя остановился. Потом, сейчас у меня другие дела запланированы. А вот вечером я возьму и ту книгу, про которую дед говорил, и ту, которую я так и оставил на диване, про Морозовых, которую мне тоже надо все-таки прочесть. Хотя мысль про серый музей отошла на второй план, но полностью я ее из головы не выбросил, так что лучше знать про эту семейку как можно больше. До нашего с Вольфом предприятия я добирался почти 2 часа. Повалил густой снег, и видимость на дороге упала просто до критических величин. Я даже хотел плюнуть и вернуться домой, раз погода так категорически против того, чтобы я куда-то выезжал. Но, так как случилось это уже на середине пути, то решение продолжить путь пересилило, хоть и не намного, желание вернуться. Миновав 2 поста охраны, я въехал на территорию предприятия и резко остановил машину, так, что тормоза взвизгнули. Заглушив мотор, я медленно вылез из салона, не отрывая взгляда от множества машин, заполнивших внутренний двор. «Керн, наконец-то!» — ко мне бежал Вольф. «Я уже начал думать, что ты не соизволишь появиться». «Ну, вот он я, а почему я должен был появиться? Считай, что я опять все забыл. И, да, что это за вечеринка?» Я указал на машины.